Бедный Клычини! Николай Иванович вспомнил своего шофера. Что-то он теперь обо мне думает, хоть бы и его не загребли. О дальнейшей судьбе Николая Николаевича Клыкова мне ничего не известно. После 16 января, когда была снята подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий», и во время и после процесса Радека, Сокольникова, Пятакова, Николай Иванович заглядывал в газеты крайне редко. Радио почти не включали, в особенности после того, как Николай Иванович услышал чью-то речь, в которой было сказано, что он продался врагам советского государства за 30 сребреников. Даже Юрина няня, белоруска, с возмущением сказала: «Что яны гады брешут? Это Николай Иванович Галаштанный продался за 30 сребреников. Яны ему не нужны». Но, кажется, 19 февраля, в тот самый день, когда должен был начаться пленум, Николай Иванович попросил включить радио. Захотел услышать, есть ли информационное сообщение о пленуме, на котором он не собирался присутствовать. Но как только включили радио, зазвучала траурная музыка. Мы насторожились. Кто же умер? И через мгновение узнали. 18 февраля 1937 года скончался Серго Орджоникидзе, как было сообщено, от паралича сердца. Диагноз мы не подвергали сомнению. Невозможно передать состояние Николая Ивановича. Исторгнутый из жизни, точно прокаженный, Бухарин не имел даже возможности зайти в соседнюю квартиру, чтобы проститься с Серго, которого глубоко уважал. Не выдержал бедный Серго, не выдержал этого ужаса, в полном отчаянии говорил Николай Иванович. Ах, если бы он знал, что Орджоникидзе скончался совсем не от паралича сердца. Хорошо, что не знал. Бухарин к этому времени понимал, что при абсолютной власти Сталина Орджоникидзе изменить положение был не в силах. Но одно его присутствие в зале пленума декабрьского, возбужденный, взволнованный вид, одно слово недоверия, обращенное оратором-обвинителем, одна фраза, произнесенная им на политбюро во время очной ставки с Пятаковым, «Ваши показания добровольны», уже согревали Николая Ивановича. Он был до такой степени травмирован смертью Орджоникидзе, что минутами, казалось, пребывал в состоянии прострации. Николай Иванович не исключал, что его голодовка, его отчаянный протест против фантастических обвинений, о котором Серго Орджоникидзе, как думал Николай Иванович, должно было быть известно, если только от него это не скрыли, и в то же время невозможность что-либо изменить, ускорили роковой конец. Николай Иванович знал, что Орджоникидзе относится к нему с любовью и уважением. Он ярко проявил свое отношение к Бухарину, когда его можно было проявить открыто. Еще в 25-м году на 14-м съезде ВКПБ, на котором Николай Иванович оказался главной мишенью нападок новой оппозиции, Орджоникидзе говорил: «Бухарина, товарищи, мы все знаем, а Владимир Ильич лучше всех знал его. Он Бухарина ценил очень высоко и считал его самым крупным теоретиком нашей партии. Я думаю, мы должны в этом вопросе остаться опять-таки на позиции Ильича. Бухарин — один из лучших теоретиков, наш дорогой Бухарчик. Мы все его любим и будем поддерживать. Товарищи, если бы у других наших вождей была та великолепная черта, которая имеется у Бухарина, когда он не только имеет смелость высказывать свои мысли, даже тогда, когда это идет вразрез всей партии, но он имеет смелость открыто заявить о своих ошибках, когда он в этом убеждается, если бы у других наших вождей было это прекрасное качество, нам было бы куда легче ликвидировать наши спорные вопросы». В 1929 году возможности Орджоникидзе были весьма ограничены, но, несмотря на это, он, по словам Николая Ивановича, как председатель ЦКК, всеми силами старался погасить разногласия. После того, как Николай Иванович был выведен из политбюро,